Глава сороковая. Солнце почти утонуло за горизонтом. «Пора возвращаться обратно, Кокосик». Эмма повернулась к Майку. «Еще два разочка. Можем мы прокатиться еще два разочка?» Майк улыбнулся. «Еще два». Он бросил взгляд на волны. «А вот и первая идет». Нарастала большая волна. Майк и Эмма развернули свои доски и начали грести. Эмма повернула голову и взглянула на нас через плечо. «Вы идете?» — крикнула она. «На следующую!» — крикнула в ответ Кейси. Волна прокатилась под нами, и я слышал восторженные вопли Эммы и Майка, которые поймали ее и встали на доски. «Готовы?» — спросила Кейси. Еще одна большая волна вырастала, приближаясь к нам. «Она твоя!» — ответил я. «Я поймаю какую-нибудь поменьше». «Я тоже!» — поддержала Джессика. «Увидимся на берегу!» — ответила Кейси. Она начала грести. Волна прошла под нами, и через пару секунд мы увидели Кейси на доске, летящую к берегу. Джессика повернулась и окинула взглядом океан. «Это был прекрасный день», — сказала она. «Спасибо тебе за то, что этим утром убедил меня остаться». Я кивнул. «Мне это только в радость». Пару секунд созерцали океанский пейзаж. «Знаешь, было время, когда я был готов отказаться от большей части своей жизни, потому что она мне не больно-то нравилась», — наконец сказал я. «Что ты имеешь в виду?» «По понедельникам я сидел на работе и мечтал, как бы повернуть стрелки часов вперед к окончанию рабочего дня в пятницу. Я был готов отдавать 5 дней своей жизни каждую неделю, только бы добраться до выходных, которые мне по-настоящему нравились». «То, о чем я говорю, даже представить трудно, когда осознаешь, что вот этим, — я широко развел руки, — можно заниматься каждый день. Чем больше играешь на своей площадке, тем меньше желания быть вне ее», — проговорила Джессика и улыбнулась. «Кажется, мне только что в голову пришла одна умная мысль для моей собственной книжки «Ага». «Какая же?» «Если бы я ходила на пляж раз в неделю, я помнила бы, что мне это очень нравится. Тогда я организовала бы свою жизнь так, чтобы ходить на пляж. А я не бывала на пляже по полгода и не сознавала, что теряю. Поэтому позволяла себе заполнять свое время тем, что мне далеко не так нравится». Она посмотрела на меня. «Кажется, я поняла. Ты любишь путешествовать. Ты любишь это настолько сильно, что эта энергия любви поддерживает тебя целый год работы, питает тебя, а потом ты снова отправляешься в странствие. Ты не забываешь о своей страсти». «Так и есть», — кивнул я. «К тому же я поддерживаю свою страсть. Вернувшись из поездки, я распечатываю фотографии, которые напоминают мне о лучших моментах. В продаже есть такая специальная липучка, которую прилепляешь к оборотной стороне фотографии, а потом крепишь ее прямо на стену. С помощью этой липучки я завешиваю фотографиями весь свой дом. Так что, когда я чищу зубы, делаю зарядку, завтракаю, меня окружает вся эта энергия. И, конечно, по выходным я тоже совершаю небольшие прогулки-поездки. Нет смысла ждать весь год, чтобы отправиться на поиски приключений». «Я тоже хочу такую жизнь», — сказала Джессика. «А кто тебе мешает сделать ее такой?» — пожал я плечами. «Тысячи, миллионы людей выбирают подходящий для них образ жизни. А чем ты хуже их?» «Я никогда не думала об этом в таком ключе. Прямо сейчас кто-то любуется слонами в Африке. Кто-то открывает собственный бизнес, или снова идет учиться, или проводит время со своими детьми. Ты тоже могла бы делать, что хочется». «Я тоже могла бы», — эхом повторила она. «Когда я в прошлый раз был в этом кафе, Кейси потрясла меня парочкой математических задач», — признался я. Джессика хмыкнула. «Да ну». «Представь себе, она доказала мне, что если я буду тратить всего по 20 минут в день на мелочи, на которые мне на самом деле плевать, в итоге это обойдется мне в год жизни». «Знаешь, проняло. Или вот еще один пример, о котором я думаю постоянно. Большинство людей попадаются в одну и ту же ловушку. Они думают, что цель жизни — зарабатывать деньги, откладывать деньги, а потом жить той жизнью, о которой они мечтают, выйдя на пенсию в 65 лет. Если все получится, выйдет около 14 лет по-настоящему хорошей жизни. Вот только, судя по тому, что я видел, эти годы не такие уж золотые. Пожилые люди болеют, им труднее дается перемена мест, навсегда уходят их друзья. Да, и после 65 можно жить невероятно активной жизнью, однако реальность не всегда оборачивается теми счастливыми, улыбающимися лицами, которые мы видим в рекламных роликах. От возраста никуда не денешься. «Значит, все надо делать сейчас», — сказала Джессика. Я кивнул. «Никто никогда не отберет у тебя твое сегодня. Твое сегодня — это серфинг, веселье и разговоры, закат и зеленая морская черепаха. Этот великолепный день твой навсегда. Ты кладешь его в банк. И не имеет значения, что будет после того, как тебе исполнится 65. Лично я осознал, что эта система вывернута задом наперед. Большинство людей по уши погрязают в опасениях, что им не будет хватать чего-то в будущем. Поэтому они гробят себя, пытаясь добиться успеха на работе, которая им не нравится, отказываясь от отпусков с любимыми людьми, от выходных. И ради чего? Ради надежды, что смогут обналичить заработанные очки потом? А теперь давай превратим эти очки в дни. Представь, что все идет по плану. В 65 люди бросают доставшую уже скукотень и начинают заниматься тем, что действительно любят. Теперь эти 5 дней в неделю, которые они просиживали в офисе или где-то еще, принадлежат им безраздельно. И вот они получают эти 5 дней, умноженные на 52 недели, умноженные на 14 лет, что дает в результате... «Подожди», — перебила Джессика. Она плеснула водой на свою доску и записала пример. «3640», — подытожила она. «Кажется, это много». «Сейчас перестанет казаться», — пообещал я и улыбнулся. «А сколько таких дней ты получишь, если выберешь работу, где тебе будут платить за то, что ты любишь? Например, за серфинг», — предложила она свой вариант и улыбнулась. «Ну что ж, в данный момент где-то есть люди, которым платят за то, что они занимаются серфингом», — сказал я. «Не только тренеры и спортсмены, есть десятки тысяч людей, которым платят за то, что они заняты в сфере серфинга. Бухгалтеры, маркетологи, дизайнеры, фотографы, разработчики новых видов продукции, всех не перечислишь». «И среди них могла бы быть я», — задумчиво проговорила Джессика. «Ты, я, любой, кто захочет», — подтвердил я. «И сколько таких дней получат они?» Джессика плеснула на доску еще воды. «Сейчас посмотрим». «С 22 до 65 это будет...» «На самом деле, с 22 до 79», — поправил я. «Как правило, те, кто увлечен делом, отлично справляются со своей работой. В пенсионном возрасте они пользуются не меньшим спросом и уважением». Джессика исправила пример. «14820. Видишь, вчетверо больше», — сказал я. «И не нужно ждать звоночка, чтобы начать наслаждаться». «Так почему же тогда ты сам этого не делаешь?» — спросила Джессика. «Ты ведь год работаешь, а потом берешь год отпуска». «Для меня этот процесс пока не завершен», — улыбнулся я. «Вначале надо было расслабиться и решиться взять год отпуска. Ты права, теперь это выглядит так. Год работы, год отпуска. Я втянулся, и мне стало немного лень искать идеальное соответствие. Поэтому я путешествую через год, а в тот год, когда работаю, планирую прекрасные моменты будущего. Однако возвращение в это кафе вдохновило меня. Пора отыскать следующий уровень. Я знаю, что он где-то есть».